Николай Носов. Приключения Незнайки и его друзей. Москва. Детская литература. 1980 год. Комментарий. «Хотелось написать сказку не ради самой сказочной формы, — писал Носов, — а ради того, чтобы быть ближе к читателю. В сказке я хотел поставить те же проблемы, что ставил в повести или рассказе. Воспитание честности, смелости, чувство товарищества, воли, настойчивости в достижении цели, осмеяние мелкого тщеславия, зависти, трусости, лживости, хвастовства, грубости и так далее. Но если мы пишем сказки ради тех идей, которые хотим сообщить детям, то дети слушают или читают сказки вовсе не ради этих идей, а исключительно из интереса к героям, описанным в сказке, и тем событиям, которые происходят с ними. Поэтому мне было мало тех идей, которые я имел, но надо было найти еще и героев. У меня душа лежала к этим человечкам, — писал Носов дальше, — так как я по собственному опыту знал, насколько эти персонажи привлекательны для ребят. К тому же тот материал, который созревал у меня в голове, больше всего подходил именно к человечкам. Я решил использовать этот персонаж как традиционный сказочный. Этим персонажам я свободно мог давать все черточки характеров, которые требовались по замыслу. Малютки эти, которых я называл коротышками, были удобны тем, что я мог не развивать и не углублять их характеры, загружая повествование ненужными деталями, а снабжать их отдельными черточками, отражать какую-нибудь одну сторону характера, что вполне вязалось с их микроскопичностью и в то же время заостряло, обобщало образ, типизировало его. Из письма Носова Пухову. Пухов о творчестве Николая Носова. Рассказы, повести, сказки. В книге «Писатель и жизнь». Москва, 1963. Ученые записки Литературного института имени Горького. Выпуск 2. «Приключения Незнайки и его друзей» печатались в киевском журнале «Барвинок» в 1953-1954 годах под названием «Приключения Незнайки и его товарищей» с указанием жанра «Сказка». Журнальная публикация отличается от последующих изданий. В 1954 году в Москве в Дедгизе вышло отдельное издание «Приключения Незнайки и его друзей» с рисунками Лаптева. Книга многократно переиздавалась в Москве, Минске, Ташкенте и других городах. «Незнайка в солнечном городе» публиковался в журнале «Юность» в 1958 году, в номере 8 и 9, с указанием жанра «Роман-сказка». В том же году «Незнайка в солнечном городе» вышел отдельным изданием в Дезгизе, также с рисунками Лаптева. В газете «Литературная Россия» 1970-31 июля опубликована песенка трех бывших ослов, не вошедшая в основной текст романа-сказки о новых приключениях Незнайки. За книги, составившие трилогию о Незнайке, «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», «Незнайка на Луне», Носову присуждена государственная премия РСФСР имени Крупской по литературе за 1969 год. «Незнайка на Луне» издан в 1964 году. Печатается в третьем томе настоящего собрания сочинений. Все три произведения вышли вместе отдельной книгой в издательстве «Советская Россия» в 1971 году в серии «Лауреаты государственной премии РСФСР имени Крупской» с обозначением жанра «Романы-сказки». По мотивам романов-сказок Носовым были написаны пьесы-сказки «Приключения Незнайки», «Незнайка-путешественник», «Незнайка учится», «Незнайка в солнечном городе». В журнале «Веселые картинки» в 1960 году публиковались с картинками Семенова сценарии рисованных фильмов Носова «Незнайка-музыкант», «Незнайка-художник», «Незнайка-шофер». В театрах кукол ряда городов Советского Союза идут спектакли по пьесам о Незнайке. «Приключения Незнайки» переведены на многие языки народов СССР и народов мира. Причем в 50-х и в начале 60-х годов